Запись пятая. Муравьиная атака. Добраться до соснового леса непросто. Мы это понимали и старались подготовиться насколько возможно. Чтобы добраться до леса, нужно пройти мимо кактусового и тыквенного полей. Их охраняли оборотни. Мы были уверены, что встреча с ними неизбежна, и это не утешало. И мы двинулись в путь. Ждать больше не было смысла. Время не на нашей стороне. Чем раньше найдем Нейта, тем лучше. Повсюду таилось множество опасностей, и нужно было убедиться, что Нейт в порядке. Я не хотел думать, что с ним уже что-то случилось. Нужно верить в лучшее. Но если мы опоздаем, я никогда себе этого не прощу. Путь до соснового леса был долгим. Сначала мы шли по огромному одуванчиковому полю. Оно было сплошь усеяно одуванчиками. Будучи пчелкой, здесь очень приятно бродить, наслаждаясь жизнью. Мимо этого поля Нейт не мог бы пройти. «Так говорит моя пчелиная логика», — сказал Касс. Я вполне мог представить, как он проводит здесь свой день. Казалось, это идеальное место для свиданий у пчелок. «Понимаю, о чем ты. Один цветочный аромат чего стоит. Уверен, Нейт не смог бы устоять», — ответил я. Обстановка была спокойная и расслабляющая. Запах очень приятный, вокруг красивые цветы. «Если бы не нужно было искать Нейта, я бы остался здесь и собирал пыльцу весь день». «Понимаю тебя, Касс», — отозвался я. «Нейт определенно здесь пролетал. Это в природе пчел». Нам не потребовалось много времени, чтобы найти кое-что большое на одуванчиковом поле. «Это что-то торчало на самом видном месте», — Касс воскликнул. «Смотрите!» Он пролетел над огромной бочкой. Я подошел поближе и увидел, она полна меда. На ней так и написано «Большая бочка с медом». «Про этот бочонок панда и говорил!» Марио кивнул. Казалось, он хотел попробовать, что там за мед, потирал живот и облизывался. «Панда был прав! Не заметить такую бочку невозможно!» Но Марио, похоже, сейчас бы забрал свои слова обратно. Ничто просто так не дается в симуляторе пчеловода. Пока мы осматривали бочонок, прямо перед нами из ниоткуда появилась огромная свирепая пчела. Я был ближе всех к бочонку с медом, поэтому пчела пролетела прямо передо мной. «Бешеная злая пчела! Она охраняет бочку с медом!» — закричал Касс, потрясенный размерами насекомого. «Касс, улетал быстрее гепарда, которому очень нужно в туалет!» «Простите, ребята, каждый сам за себя!» «Спасибо, Касс, я знаю, что ты нервничаешь из-за всего на свете, но я никогда бы не подумал, что ты бросишь нас вот так!» И тут я кое-что вспомнил. «Касс, стой! Прямо за полем есть магазин сладостей!» Касс резко сменил курс и вернулся. «Ваша мама когда-нибудь притворялась, что после похода по магазинам вы пойдете в магазин сладостей? Все на это клюют». Я дважды пожалел, что принял этот квест от панды. Он ни разу не упомянул о злобной пчеле, охранявшей бочонок с медом. Воцарился полный хаос. Злобная пчела призвала из земли шипы. Один шип умудрился меня поцарапать, и я уже лежал на земле. Да, именно так я и оказался в неприятной ситуации, о которой уже рассказывал. Вся моя жизнь пронеслась перед глазами, в основном видеоигры и сон. Теперь мне точно конец. Или нет? Пчела жужжала, ее разозлили. Я ждал, что она призовет еще один шип. Но нет. Похоже, моя история еще не закончена. Пока еще нет. «Стой на месте! Никто не причинит вреда нубу, пока я рядом!» Это Марио. Он мчался к злобной пчеле со скоростью пули, гораздо быстрее, чем любой человек его размеров, даже без живота. Прежде чем злобная пчела успела призвать еще один мерзкий шип, Марио с невероятной силой прыгнул на нее, расплющив, словно блинчик. Получается, я отвлек эту мерзкую пчелу, и Марио успел атаковать. «Марио, ты спас меня! Забудь, нуб! Ты сделал бы то же самое для меня! У нас теперь есть огромная бочка меда для панды, так что пойдем дальше! Предстоит еще долгий путь и множество опасностей!» Лучше слов и не подобрать в этой ситуации. Вы не могли не заметить, что я вновь обрел уважение к своему соседу. Но наш разговор внезапно прервало необычное ощущение. Казалось, земля задрожала под ногами. «Ого, что происходит? Как будто землетрясение? Жаль!» Земля ходила ходуном, мы с Марио едва стояли на ногах. Касс радовался. «Здорово, что у меня есть крылышки!» «Но какая разница, если эта штука тебя раздавит?» — прокричал я. Я первым заметил гигантского муравья. Он был таким огромным, что земля содрогалась от каждого его шага. Странно, но мы сразу не заметили, что он приближается. Казалось, огромный муравей появился из ниоткуда. Это было худшее, на что мы могли наткнуться. Муравей был самым редким на этом сервере. Один удар его лапы, и нас раздавит, словно маленьких жуков. «Откуда он появился?» — озадачился Касс. «Это сейчас не важно. Нам нужно выбираться, пока еще не раздавил». Мы бросились бежать, но было слишком поздно. Гигантский муравей заметил нас. Но это была не единственная беда. Появилась целая семья муравьев. И теперь мы могли встретить свою кончину с муравьями в штанах. «Муравьи собираются прямо за нами. Это очень плохо», — заметил Касс. «Марио, что нам делать? Сомневаюсь, что даже с твоими способностями можно перепрыгнуть через огромного муравья и растоптать его. Да муравьев все равно слишком много. У меня кое-что есть!» Марио вытащил большую бочку. Я искренне не понимаю, как ему удалось нести ее с собой всю дорогу. Кто знает, что еще он взял с собой и что может сделать. Но это же Марио! Он бросил бочонок, и он разбился. Внутри оказалось нечто похожее на королевское желе. Но это было не совсем королевское желе. «Смешано с медом из моего улья», — пояснил Марио. «Такая смесь гораздо плотнее, чем можно себе представить, поэтому в бочонок можно засунуть очень много этой смеси. Кроме того, она очень сладкая, а муравьи любят все сладкое». Касс кружил рядом, словно растерянный колибри. Я решил сразу предупредить его, даже не думая об этом. Касс агрессивно зажужжал. «Просто хочу попробовать». «Если ты это попробуешь, мы не пойдем в магазин конфет». И Касс успокоился. Как только Марио разбил бочонок, все муравьи столпились вокруг нее, не обращая на нас внимания. Им было мало такого угощения. Они хотели еще. Гигантский муравей растоптал несколько маленьких муравьев, чтобы добраться до сладкой лужицы. Многих раздавило, но муравьиных коротышек было так много, что они запросто заняли места погибших. Я не мог поверить своим глазам, но малыши дрались за сладкую лужицу, никого вокруг не замечая. «Потрясающе! Ты нечто, Марио!» — радостно воскликнул я. «Потом будешь меня хвалить! Давайте убираться отсюда, пока они снова не обратили на нас внимания!» Это блестящий ход. Если б не Марио, наверное, я бы просто расплакался и вообще вышел из игры. «Чувак, ты действительно можешь все!» «Знаю, поначалу я относился к Марио скептически, но теперь все изменилось. Иначе и быть не могло. Он снова спас мне жизнь. Я был очень рад, что он с нами». «Спасибо за комплимент, ну, но я вовсе не бессмертный, не идеальный и прочее. Я здесь, чтобы просто найти Нейта, как и вы с Казом. И мы найдем, должны найти. — ответил я. — Я очень на это надеюсь. Мы оглянулись, когда отошли от муравьев на значительное расстояние. Позади все еще слышались чавканье и топот. Земля под нами дрожала, но мы уходили, и дрожь ощущалась все меньше и меньше. Вскоре мы ушли далеко, и муравьи забыли про нас. Они были слишком заняты смесью, которой Марио их угостил. Что ж, одно препятствие мы преодолели. Появилась надежда, что нам хватит сил вынести все испытания, и мы найдем Нейта.